Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости, ба-да-ба-да-ба-па, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам. За слезы твои, милая моя, за письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от руки, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную, друзья, прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам. За старый твой и выцветший платок, который за запреткой узнаю, за слово твое теплое, сынок, за ласку материнскую твою. Прости меня, я не путевый сын, слова мои в душе, их нет в письме. Прости, я у тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама. Тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-бам, прости меня, прости. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам, мамуля, мама.